Глава 49. Ягоды рябины на фоне почерневшего неба казались ядовито-бордовыми. Настя посмотрела под ноги. Битый кирпич присыпан многолетним перегноем, высокие травинки тут и там тянутся к свету, не скажешь, что тропинка натоптана. Но загадочная горничная Нина уверенно привела их к подвалу. Она что-то знает. Настя поборола робость и подошла вплотную к темному проему, готовясь включить фонарик в телефоне. «Что там?» — спросила нерешительно. Губы горничной дернулись. Она украдкой вытерла вспотевшие пальцы, подавила кривую улыбку и ответила. «Увидишь». «Я пойду первым», — вызвался Никита. Он включил фонарик и посветил в проем. Ступеньки осыпались. «Боишься?» — устыдила горничная. «Да я...» Никита смело шагнул вниз. В ту же секунду Нина со всей силы толкнула его в спину. Парень кубарем полетел в подвал. Из темноты раздался крик боли и сдавленный вопль. «Нога!» Настя ахнула от ужаса, но не успела ничего предпринять. Нина рванула ее за волосы и пихнула вниз. Девушка успела сгруппироваться, в глазах замелькала, удары хороводом прошлись по телу. Она с разгона уткнулась в Никиту. Он взвыл от боли. Настя, потрясенная кошмаром, ничего не чувствовала. Шок парализовал ее. Расширенные глаза смотрели вверх. В светлом проеме, как в театре теней, возвышалась черная фигура горничной. Пару секунд она была неподвижна, потом выплюнула неразборчивую угрозу, что-то про Катю. Горничная подобрала выпавшие телефоны и захлопнула железную дверь. Свет исчез. Снаружи застарелой ржавчиной лязгнул засов. «Что она сказала?» — спросила Настя. «Она сумасшедшая!» — завыл Никита. «Моя нога!» Проснувшаяся боль вернула Насте ощущение тела. Она ощупала себя. Руки двигаются, ноги шевелятся, оперлась руками, поднялась на колени. Соднила плечо, болела кисть, жгло оцарапанный локоть, ныло колено, но ничего не сломано, она цела. «Никита, я в порядке. Ты как? Что с ногой?» «Правая внизу будто горит». Настя ощупала ногу парня, нашла опухшее место, надавила. «Тут?» «Да, больно». «Похоже на перелом лодыжки», — решила Настя, знакомая со спортивными травмами. «Больше ничего?» «Вроде бы». Никита сел, привалился к стене, вытянул ноги. «За что она нас?» Настя устроилась рядом. «Мне кажется, она сказала, верните Катю». «Какую еще Катю?» «Мою», — припомнила Настя. «Ты что несешь?» «Да, точно. Она крикнула, верните мою Катю. Она требовала пропавшую девочку». «Пропавшую 30 лет назад? Что за бред? Кто она такая?» «В следующий раз спросим». «Ты о чем? Надо выбираться. Где наши телефоны?» «Она их забрала». «Старая стерва! Что же нам делать?» Оба посмотрели в сторону выхода. Над провисшей дверью в верхнем углу светлела узкая щель. «Я проверю дверь», — вызвалась Настя и, держась за стенку, осторожно двинулась вверх по осыпавшейся кирпичной лестнице. «И позови кого-нибудь, я идти не смогу», — крикнул вслед Никита. Пока пленники приходили в себя, Нина, орудуя вилами, завалила дверь в подвал снопами сена. Она отошла на 30 шагов, прислушалась. Различила беспомощные стуки по двери, отошла еще настолько же, ничего не слышно. А ближе здесь никто не ходит. Закапал набирающий силу дождь. Черноту неба разрезала вспышка молнии. Раскатистый гром подталкивал спешащую к дому отдыха горничную. Она шла вдоль реки и твердила: «Катя, я верну тебя, моя Катя».